прекрасно понимая социальную и политическую значимость своей картины. Недаром «Кровавый алмаз» получил поддержку таких фондов, как Global Witness, Oxfam и Amnesty International. В одном из интервью Ди Каприо сказал: «Кажется, представители алмазной индустрии неправильно истолковали наш фильм. Мы не говорим «не покупайте больше бриллианты». Мы говорим, каждый раз, когда вы выписываете чек за тот или иной товар, вы лично визируете порядок, согласно которому в мире осуществляется торговля. В случае бриллиантов, например, речь о деньгах, которые профинансировали гражданскую войну в Сьерра-Леоне, унесшую жизни 4 миллионов человек». Критики, впрочем, довольно негативно оценили художественные достоинства «Кровавого алмаза», не приминув в своих рецензиях использовать сомнительную игру слов вроде: «Эта картина скорее во вкусах Джеральда Ратнера, чем Харри Уинстона». Только ленивый не писал, что, несмотря на тусклую режиссуру, талант Ди Каприо блестит на солнце. В прокате «Кровавый алмаз» собрал около 170 миллионов, заработав всего 40 для Уорнер. Эта относительная коммерческая неудача стала еще одним аргументом для голливудских менеджеров, окончательно решивших инвестировать в новом десятилетии только в супергеройские франшизы. Тем не менее, «Кровавый алмаз» получил 5 номинаций на «Оскар», в том числе для Ди Каприо, который во время церемонии поднялся на сцену в компании Ал Гора и объявил, что это первая в истории премия, проходящая полностью в зеленом формате. На лацкане его пиджака красовался рубин в форме слезы — брошь, выпущенная Amnesty International в рамках кампании по борьбе против детского труда и привлечения детей в ряды бандформирований в Африке. Если «Кровавый алмаз» стал отповедью вопиющему равнодушию цивилизованного мира, предпочитающего не замечать, что в менее развитых странах права человека попирают без суда и следствия, то вышедший через 2 года фильм «Совокупность лжи» уже напрямую обвинял американские политические элиты в лицемерии и возлагал ответственность за войны на Ближнем Востоке на ЦРУ и Белый дом.